Эта аудиокнига записана при поддержке сайта «Книга в ухе». Ульяна Лабаева. Истории мертвого дома. На лето родители отправили меня к бабушке в деревню. Это не было нашей семейной доброй традицией. Обычно каникулы я проводил в спортивном лагере или на даче. Да и бабушка в деревенский дом редко заезжала. А жил там ее сын, мой родной дядя. Дядя Володя был, что называется, неудачным. В семье не без урода, как однажды мама про него сказала. Папа тогда сильно разозлился на нее. Брата он любил, несмотря на его беду. Дядя Володя болел шизофренией. Иногда ложился в психушку, а по выходу из нее возвращался в свой дом в деревне. Я помнил его плохо. Последний раз мы встречались, когда я только-только пошел в первый класс. У меня в памяти отложилось, как он дарил хорошие подарки. Недешевые наборы лего, роботов-трансформеров с кучей приблуд, от которых я, сопливый малыш, приходил в восторг. Тогда еще дядя Володя мог работать и много денег тратил на своих племянников. Своей-то семьи у него не было. Он очень радовался моей радости и гладил меня дрожащей рукой по голове, пока я нетерпеливо раскрывал коробки. Потом, видимо, обострения у него стали чаще, и на семейных собраниях его уже никогда не было. Я какое-то время спрашивал бабушку о нем, но она отводила глаза и махала рукой. Дядя Володя умер в психиатрической больнице этой весной от оторвавшегося тромба, и бабуля отправилась в деревню досмотреть дом, разобрать вещи и подготовить его к продаже. А в начале лета бабушка позвонила отцу и предложила привезти ребенка сюда подышать воздухом, как она сказала. Почему-то я представлял дяде Володин дом как обветшавшую скособоченную развалюху с туалетом на улице и здорово распсиховался. Но с деньгами у нас тем летом было не очень, летний лагерь мне не светил, и мама отправила меня в эти лисьи броды, как называлась деревенька. К моему удивлению, дядин дом оказался добротной, крепкой крестьянской избой, не лишенной сельского уюта. Бабушка расстелила везде разноцветных половичков, привезла новое постельное белье, поставила ромашек в пластиковых бутылках, и жизнь в деревне даже начала мне нравиться, хоть и туалет действительно оказался на улице. Но самое замечательное, сюда же на свои студенческие каникулы приехала моя двоюродная 20-летняя сестра Настя. Я, будучи младше на 6 лет, видимо, казался ей совершенным ребенком, и она сначала довольно колко подшучивала надо мной. Насте было скучно, интернет здесь был очень плох, хватало, чтобы отправить сообщение в мессенджере и принять мейл, но о том, чтобы посмотреть видюху на ютубе, и речи не шло. Волей-неволей пришлось познать простые деревенские радости. Мы торчали с ней на речке, ходили в лес по землянику под зорким присмотром бабушки и валялись на пледе посреди кудрявой спутанной травы на поле и неплохо-таки подружились. Сестра иногда заводила разговоры о дяде Володе. «А ты знаешь, как он умер?» Я подслушала, мама говорила, что его нашли на полу в палате, а лицо свело ужасно маской страха. Как будто он чего-то перепугался до смерти. «Да ну тебя!» – я отмахивался от травинки, которой Настя щекотала мой нос и старался не смотреть на ее маленькие твердые груди под купальником. «Врёшь ты всё!» «А вот и не вру. Мама говорила ему, виделось часто всякое». «Это нормально. Ну, то есть, ненормально, конечно, но шизики часто видят галюны. Это вообще не очень-то мистично». «А бабушка сказала...» Она после него нашла странные записи. «Какие записи? Мне она ничего не говорила». «Потому что ты еще маленький, Егорка, и она боится тебя напугать». Настя легко рассмеялась и взъерошила мне волосы на голове. «Какие такие ужасные записи могут быть у чокнутых? Ну, например, я читала про одну немецкую сумасшедшую, которую законопатил в психушку ее муж. Она написала ему кучу писем, и в них была только одна фраза. «Любимый, приди!» И все. Но самое стрёмное, что когда у нее заканчивалось место на листе, она писала эти слова поверх других. И так много-много раз. Так много, что весь лист был в каше букв. Ну и что? Тоже мне мистика. Может и не мистика, но все равно жутковато. И грустно. «Слушай, пошли поищем записи дяди Володи. Бабушка свалила его вещи на чердаке. Может, что-то стоящее там найдем?» Идея мне понравилась, и мы отправились с поляны к дому. Бабушка возилась на огороде и не обратила на нас внимания, и мы забрались на чердак незамеченными. Там было очень жарко, пыльно и душно. Вещей оказалось не так много. На полу стояли три больших коробки, отдельно в углу притулился мешок. Настя открыла первую коробку и начала копаться в хламе. Она выудила театральный бинокль, стопку советских исписанных открыток, пару будильников, готовальню. Я вынул небольшую пластмассовую коробочку, в которой обнаружилась пластиковая толстая трубка с шнуром на одном конце и железным наконечником из проволоки на другом. «Это что?» – покрутил я странное приспособление. «Набор для выжигания», – уверенно сказала Настя. «По дереву картины выжигали». Она открыла другую коробку, вынула толстую растрепанную тетрадь, полистала и воскликнула. «Смотри, Егор, это наверняка то, что мы ищем». Я придвинулся к ней, не вставая с колен, и осмотрел тетрадь. Это была самая обычная толстая тетрадка в клеточку на 96 листов, но на обложку дядя наклеил кусок кожи, нарочито смятый морщинами и обработанный чем-то вроде лака. Кожа застыла, как кора дерева, а сверху были приклеены кожаные буковки. «Истории мертвого дома». «Это он такую обложку сделал, чтобы типа криповато смотрелось?» – хмыкнул я и расставил пальцы, будто когти чудовища. «Некрономикон! Давай почитаем». На первой странице обнаружились ровные строчки убористого текста. Наши головы столкнулись над тетрадью. Настины льняные волосы тронули мою щеку, и я почувствовал, как краснею. Все-таки она была очень красивая, моя сестра. «Давай я буду читать вслух», – предложила Настя. Она произнесла загробным голосом заголовок. «Станция». «Интересно, тут вся тетрадь про эту станцию? Чокнешься читать?» И дальше она продолжила приятным, хорошо поставленным голосом. Станция. В зальчике, где располагались пригородные кассы, было уже пустовато. Суббота, вечер, дачники давно разъехались. Поздний июньский закат красил небо в персиковые тона, и Даша торопилась к окошечку. Электричка отходила через 5 минут и была последней на сегодня. И если она опоздает, придется выслушивать брюзжание Марка. «До мертвого лога, пожалуйста». Она сунула новенькую сотку в железный ящичек. Он укатил на дачу еще в четверг, слал Даше фотографии шашлыка и расписывал в сообщениях, как великолепно попарят ее в баньке. С Марком она встречалась 1,5 года. На свою расхваленную дачу он пригласил ее впервые, и сейчас она с удовольствием думала о разморенных негой и ленью выходных на природе. Июнь был пышным, цветущим и на редкость жарким. Самое оно для дачи. Она прошла на нужную платформу, открыла дверь в салон вагона. Пассажиров всего ничего. Села напротив опрятной старушки, одетой в изящное старомодное платье. Сама электричка словно приехала из прошлого. Давно Даша таких не видела. Деревянные желтые сиденья с давно облупившимся лаком, протертый бурый линолеум на полу, мутные немытые окна, какая-то липкая нечистота вокруг. Электричка тронулась, машинист пробурчал в динамике что-то неразборчивое, и Даша закатила глаза. «Придется считать станции». Марк сказал, 7-я остановка – мертвый лог. Она прислонилась головой к стеклу, уставилась на проплывавшие мимо железнодорожные цистерны. Вскоре городской пейзаж сменился зелеными рощицами и полями, освещенные нежно-розовым, догорающим летним закатом. С Марком они сошлись всего через несколько месяцев после ее расставания с последним парнем, и она до сих пор не понимала, любит ли она его. Сейчас Марк действовал на нее как прохладный подорожник на воспаленную натертую пятку. Внутри все еще дрожало от воспоминаний, и он будто подхватил ее в падении, не дал свалиться в глубину полного отчаяния и тоски. Марк был ненавязчиво заботлив, в меру нежен, умел отвлечь хорошими умными шутками и был вообще тем, кого принято называть хорошим парнем. Она знала его, кажется, всю жизнь, еще с сопливого босоногого детства, с самой песочницы, и в отношения с ним Даша до сих пор не могла поверить. Страсти с Марком не было, но после того последнего, от которого еще болело в груди, который бросил ее, так больно ударив во все чувствительные точки мягонького нутра, с ним она ощущала себя спокойно и надежно. Может, немножечко не хватало огня в постели, может, она не слишком-то ждала встреч с ним и редко писала ему, но кто сказал, что любовь – это непременно африканская страсть? Даша пошевелилась на сиденье, мазнула взглядом по старухе напротив. Соломенная шляпка, украшенная цветами из ткани, платье в горошек с пышной юбкой, крупные бусы на жеванной шее, губы в перламутровой помаде. Сидела она прямо, словно проглотила деревянную палку и смотрела в окно со странным выражением лица, смесью торжественности и грусти. «Куда это она так разоделась, интересно?» – улыбнувшись про себя, подумала Даша. Поезд замедлил ход и вскоре остановился. За короткой бетонной платформой без павильона виднелись заброшенные, разрушенные временем бревенчатые избы. Указатель на платформе гласил «Станция Черный двор». Из состава вышел всего один пассажир с букетом в руках, спустился с высокой платформы и направился по тропинке. Даша высоко подняла брови, когда увидела, как мужчина средних лет зашел в дом без крыши с давно выбитыми окнами и сел на поваленную на бок тумбочку. Он положил цветы на пол и начал что-то говорить, активно жестикулируя. «Господи Боже!» – пронеслось в Дашиной голове. «Чокнутый какой-то!» В этот момент состав тронулся, и она, сколько ни напрягала шею, не смогла рассмотреть, что делал этот чудак в заброшенной избе. Раскрылись двери тамбура, и в вагон вошел бродяга в грязных засаленных джинсах и спортивной куртке, заляпанной засохшими бурыми пятнами. Даша сморщила нос. До нее почти сразу долетел ужасный запах давнишнего, перепревшего пота и давно нестиранных вещей. Бомж, старик с длинными седыми волосами, выглядел устрашающе. Правый глаз по внешнему уголку зацепил страшный рваный шрам, отчего глаз опустился со скорбным и жутковатым выражением. Пары пальцев на левой руке не доставало, на их месте тоже красовались неаккуратные шрамы. Старика будто хотела перемолоть большая мясорубка, да вовремя выплюнула. Бомж подошел к старухе, сидевшей напротив Даши, и она вынула из сумки большой пакет с пирогами и вареными яйцами, а также протянула литровую бутылку с водой. «Спаси Христос!» Бомж перекрестился и посмотрел на Дашу. Та покопалась в кошельке и протянула ему сотенную бумажку. Бомж, протянувший было руку, отпрянул от Даши, забормотал жалобно, тащась дальше по вагону. «Издевается! Издевается!» «Ты первый раз едешь?» – грустно спросила старушка. «Андрюшу уж тут многие знают. На что ему твои деньги?» Даша смущенно пожала плечами и засунула деньги обратно. «Ну да». Она едет этим маршрутом первый раз и знать не знает, что некий всем известный бомж Андрюша берет едой, а не деньгами. Но у нее из еды только упаковка жвачки. Вряд ли Андрюше она нужна. «Ох, не повезло мужику», — снова завздыхала старуха. «Хороший человек. Моряк был». Даша кивнула. «Ну, конечно, не повезло. Может, нужно просто меньше бухать?» Но вслух она этого не произнесла и только слабо улыбнулась старухе. «А ты к кому едешь, дочка? Молодая такая?» «К парню», — коротко ответила Даша. «Надо же!» — покачала головой старуха, и крупные янтарные серьги в ее ушах пришли в движение. «Такие молодые!» Что удивительного в Дашиной молодости и ее парне, она не поняла и выяснять не стала. Пожилые женщины невероятно словоохотливы, и Даша, закоренелый интроверт, боялась быть втянутой в разговор о внуках, соленьях и артрите. «А звать тебя как?» – не унималась старуха. «Даша?» «Хорошее имя какое! Сейчас модно так девочек называть. А в мою молодость Другие имена-то в моде были. Ларисы, Людмилы. А я вот Анна Мироновна». «Очень приятно», — фальшиво улыбнулась Даша. Анна Мироновна ей нравилась, веяла от нее уютом и той теплотой, какая бывает только у пожилых добрых женщин. Но вести с посторонними разговоры мимоходом Даша не умела, ей было неловко. Она уставилась в окно, давая понять попутчице, что продолжать беседу не намерена, и старуха умолкла. Даша вынула телефон, открыла расписание электричек, нашла свою, чья конечная станция в провинциальном крошечном городишке Заринске. Пробежалась по списку остановок, но там и в помине не было мертвого лога. Вот это новость. Она что, села не на ту электричку? Но Даша точно помнила, что Марк несколько раз повторил направление до Заринска «мертвый лог». Она набрала ему, но спустя десяток гудков трубку так и не сняли. «Баню наверняка топит», — подумала Даша. Он обещал ее подготовить к приезду Даши. «Извините, электричка идет до мертвого лога? Боюсь, я не туда села», — обратилась она к старухе. Та бросила на нее озадаченный взгляд и медленно кивнула. Даша повернулась к окну. Нужно внимательно читать название станции, тогда она не пропустит свою. Поезд сбавил ход, проезжая очередную кудрявую рощицу, тихо вздохнул и остановился. Станция без платформы, без единого строения, была обозначена одним единственным указателем со странной надписью «Никто», выполненной в типичных для РЖД серо-красных оттенках. Здесь же Даша увидела старое кладбище с деревянными потемневшими крестами. Кресты были самого старого образца, с небольшими крышами-навершиями, и под каждой такой крышей был устроен ящичек со стеклянной дверцей, где мелькали огоньки лампад. Можно было представить, как кто-то зажег одну лампадку, но тут их были десятки. Какой-то флешмоб, съемки хоррор-короткометражки. Но погост был пуст. И вдруг Даша вскрикнула и прикрыла рот рукой. На одном из могильных холмиков сидел на коленях труп, привязанный веревкой за шею к кресту. Она слышала о самоубийцах, ухитрявшихся повеситься на батарее или дверной ручке, но всегда плохо представляла, как это возможно. Тело, очевидно, находилось там давно. Кожа на черепе превратилась в сухую бурую корку, а рубашка вся выцвела. «Вы видели? Видели?» — крикнула она старухе. Та пожала плечами. «Много раз», — Даша ошарашенно посмотрела на нее. «Почему его не снимут? Зачем? Да и здесь давно никто не сходит. Некому снимать». Даша схватила сотовый и набрала Марку, но тот снова не ответил. Даша покрутила головой. Никто из пассажиров не отреагировал на труп. «Безумие какое-то. Они что тут в глубинке? Настолько ко всему привычные?» «Ладно, вот приедет к Марку, и они вместе позвонят в полицию. Ее парень не настолько косноязычный и пугливый, как она». Поезд подъехал к очередной станции, на которой Даша увидела остов многоквартирного дома. Блочный дом в 12 этажей зиял пустыми прозрачными окнами прямо посреди зеленой поляны. Домино укоренялся на высоком, явно искусственно насыпном холме, на котором там и сям горели костры. Около одного костра грелся тощий человек в таком ветхом рубище, что просвечивало бледное синеватое бедро и тощее исцарапанное плечо. Он повернул к составу голову, и Даша увидела, что на глазах его бурая повязка из невероятно грязной истлевшей ткани. Он что-то неслышно заговорил, указывая пальцем на вагоны, и Даша помертвела. Это уже было за гранью, немыслимо, совершенно ненормально, похоже на галлюцинацию. Из вагона вышли сразу двое. Пожилой мужчина в хорошем плаще и средних лет полная женщина, и полезли вверх по мягкой осыпающейся земле насыпи. Женщина добралась до высотки первая, и Даша вскрикнула, когда увидела движение в окне, и вскоре, перегнувшись через подоконник, на пассажирку уставилась девочка лет 5 в розовом платье, измазанном глиной. Один бант на ее голове развязался и повис истрёпанными черными концами. «Что здесь происходит?» — раздельно произнесла Даша. «Откуда ты узнала про мертвый лог?» – подозрительно прищурилась старуха. «Тебе должны были сказать, что...» «Что сказать? Мертвый лог – деревушка, там дача моего парня!» Анна Мироновна уставилась на нее удивленными глазами. «Мертвый лог – это не станция, это путь!» «Как это?» – старуха покачала головой. «Кажется, ты, девочка, влипла, как и наш Андрей. Мертвый лог – это путь, на котором ты можешь встретить умерших людей, близких твоему сердцу. Если ты спросишь у кассирши билет до мертвого лога в определенные дни на убывающей луне, то попадешь на эту электричку, сходишь на нужной станции и идешь по обозначенной дороге, которую должна заранее узнать. И на этой дороге ты встречаешь того, к кому шла. Я вот еду к Ивану Львовичу, супругу моему дорогому. Он 20 лет как помер, а я не могу без него, тоскую ужасно. Езжу вот пару раз в год, часто-то тоже нельзя. В поезде день за полгода идет, стареешь быстрее. Посидим мы, он обнимет меня, назовет Нютой, как раньше. Я про детей рассказываю, внуков». «Да что ты так смотришь? Чай не в виде мертвяка он. Как нормальный, живой человек». «Этого не может быть. Вы просто сумасшедшая!» Анна Мироновна пожевала губами и спросила. «Это твой парень сказал тебе взять билет до мертвого лога?» «Конечно! Я еду к нему на дачу!» Даша так толдычила про свою дачу, будто это могло избавить ее от безумия происходящего. «Кажется, твой парень просто подлец», – процедила старуха. «Такое нельзя сделать по незнанию. Билет в мертвый лог может купить только осведомленный человек». «Ну а вы-то как узнали?» «Я к гадалке ходила», – важно произнесла старуха. «Кто-то от знающих людей узнает, от ведуней. Кому-то это во сне приходит, мертвые посылают вещи и сны». «И зачем моему парню это делать?» «Видимо, он не хочет, чтобы ты вернулась в реальный мир. Отсюда можно выйти только одним способом. Мертвец, к которому ты идешь, укажет тебе обратный путь. И никак иначе. Сама ты его никогда не найдешь. Свою станцию и дорогу ты не знаешь, так что...» «А если я выйду с вами, ваш муж может указать мне обратный путь?» Анна Мироновна покачала головой. «Нет, это должен сделать знакомый тебе человек. Да и пройти по моей дороге ты не сможешь. Вон, посмотри на Андрея. Сначала-то он нормальный был. То, что с глазом и рукой, пытался выйти на станции». «А Андрей?» «Тоже случайно попал сюда. Говорит, жена ему подлянку сделала». «Так вот почему он деньги не берет», – осенила Дашу. «Конечно, негде тут покупать». Даша провела рукой по холодному влажному лбу и схватила телефон. «Но здесь ловит связь!» «Ловит, да. Можно позвонить в службу спасения». «И чего?» – рассмеялась старуха. «Примут тебя за сумасшедшую, да и все. А если кто и поверит, то толку-то? Здесь запределье. Между мирами живых и мертвых. МЧС сюда не попадет». Даша снова набрала Марка, прослушала три длинных гудка, и на этот раз телефон взяли. «Марк! Господи, наконец ты ответил! Тут творится полное безумие. За окнами мертвый мужик. Какая-то бабка говорит, что я села на поезд мертвых. То есть к мертвым. Черт, когда эта станция? Где мне выходить? Где твой чертов мертвый лог?» «А нигде», – спокойным ровным тоном произнес Марк, и у Даши внутри все заледенело. «Мертвый лог – это путь, а не станция. И ты не знаешь свою дорогу». «Нет, нет», – забормотала Даша. «Это розыгрыш? Если это шутка, то вообще не смешная». «Не шутка. Ты останешься там, Дашута. Ненадолго. Месяца на 3-4. Там ведь время идет иначе. Стареешь за день на полгода. Впрочем, можешь выйти на любой станции. Конец наступит быстрее, но будет крайне мучительным. Я бы не стал выходить». «Зачем? Зачем ты это...» «Помнишь, сколько мы знакомы? Всю жизнь с песочницы?» «Вот всю жизнь я тебя и любил, с песочницы. А тебе наплевать было. Ты меня никогда серьезно не воспринимала. У тебя то один парень, то другой. А я как жилетка, твою мать. Всю жизнь как жилетка, как подружка!» – заорал он. «Ты ведь и сейчас со мной просто раны залезать после этого твоего альфа-самца. И свалишь, как только очередной красавчик на горизонте нарисуется». «Что? Марк, ты в своем уме? Мы с тобой только-только сошлись, а ты мне уже мстишь за то, что я тебя якобы брошу?» Тот хмыкнул в трубке. «Конечно, бросишь». «Боже, я...» Даша запнулась. Она совершенно не умела врать. И хотя она сошла с ним вовсе не для того, чтобы переждать плохие времена, но Даша все больше убеждалась, то, что между ними даже близко не любовь. Она хотела сказать, что привязана к нему, но язык словно примерз к небу. «Вытащи меня отсюда, пожалуйста», – выдавила Даша. «Даже если б я хотел, то не смог бы», – самодовольно сказал Марк. «Но ты позванивай, пока мобила не сядет. Буду рад услышать». Мертвой рукой она нажала на значок отбоя. Анна Мироновна покачала головой, с жалостью глядя на Дашу. «Вот, возьми». Она суетливо пошарила в сумке и вынула пару булочек в пакете. «Сутки хотя бы переможешься». Даша чуть помедлив взяла пакет и положила в рюкзак. Бомж, угнездившийся на лавке около дверей, вдруг сполз на колени на пол и принялся громко читать молитвы, размашисто крестясь. Поезд в это время сбавлял ход, приближаясь к очередной станции. Здесь был павильон ожидания, даже с кассами. Железные решетки на окошечках покрылись паутиной, в которых запутались сухие листья. На скамье с закрытыми глазами сидели две женщины и молодой парень. Одежда их, старомодная и выцветшая, была спереди густо усыпана дорожной пылью, как и их лица. Даша подумала, что они давным-давно не трогались с места. Эти люди выглядели, как забытые манекены. Одна из женщин вдруг открыла глаза, и серая сухая пыль посыпалась с ее век. Она встала и направилась к вагону, остальные двое так и остались сидеть неподвижно. «О, Боже!» – тихо воскликнула Анна Мироновна и быстро перекрестилась. «Попутчица! Вот не повезло, так не повезло! Ты, Даша, одно запомни, не реагируй на нее никак, не разговаривай с ней, не смейся, не плачь, что бы она ни сделала, ни сказала. Оттуда редко кто на поезд садится, но бывает». Даша кивнула с серьезным видом. Она уже поняла, что старуху, бывшую в мертвом логе завсегдатаем, следовало слушаться. Странного вида женщина вошла в вагон и двинулась по проходу. Андрей кинул ей вслед взгляд, полный ненависти. Она остановилась возле них со старухой, подсела к Даше. Даша взглянула на нее опасливым быстрым взглядом. Вблизи попутчица выглядела еще более пугающе. Она была вся будто составлена из разрозненных кусков. Одна рука крепкая, волосатая, будто мужская, вторая тонкая, девичья, но указательные большие пальцы пришиты черными грубыми стежками и взяты словно от ребенка, маленькие, нежные, с крохотными розовыми ноготками. Один глаз голубой, с длинными ресницами, второй серый, с гноем в уголках, в паутине мелких морщин. Пахло от нее омерзительно, словно кто-то забыл рыбьи потроха в мусоре на пару дней. Попутчица мычала, не разжимая губ, какую-то тошнотворную песенку, похожую на те мелодии, какие закачивают в дешевые китайские игрушки. Она взяла Дашину руку, осмотрела со всех сторон и вдруг засунула ее указательный палец себе в рот. Даша удержалась в последний момент от вскрика, потому что Анна Мироновна наступила ей на ногу и покачала головой. Даша зажмурилась и ожидала резкой боли. Она была уверена, что попутчица ее укусит, но та принялась грызть ее ноготь. Отгрызенный кусочек женщина засунула за свой ноготь, полюбовалась, напевая все ту же омерзительную песенку, и встала. Напоследок она выдернула у Даши несколько волосинок с головы и пошла дальше, по проходу. «Такие твари!» – тихо сказала Анна Мироновна, когда попутчица перешла в тамбур. «Вечно гадость какую-то учинят. Одна радость, что редко в вагон заходит и выходит обычно быстро. Главное, не разговаривать с ними, а то с собой утащат». Даша вынула носовой платок и оттерла с пальца слюни попутчицы. «Что мне делать?» – прошептала она. «Должен же быть какой-то выход». «Если и есть, я про него не знаю. Я у своей гадалки спрашивала насчет Андрея. Она сказала, ничего не поделаешь. В мертвом логе он, конечно, мог бы найти умершего родственника, но ведь он не знает к нему путь». «А ваша гадалка не может ему подсказать этот путь?» «Нет, я уж уговаривала ее сесть на поезд и встретиться с Андреем, но она отказывается. Говорит, для нее это опасно». Даша посмотрела на пейзаж за окном. Пробегали березовые рощицы, зеленые живописные луга. Закат будто замер в одной точке, а ведь они ехали уже не один час, и солнце должно было уже сесть. Она представила, как стареет в пыльном старом поезде, глядя на всю эту обреченность, на мертвецов и адских тварей за окном. Даша поднялась, вышла в тамбур, вынула из рюкзачка вейп, пустила в потолок ароматный дым, пахнущий виноградом, и тихо заплакала, ударив кулачком в стекло. Сзади послышался звук раздвижной двери, и, обернувшись, она увидела Андрея. «Дай подымить, подруга. Месяц не курил. Ломает ужасно». Даша секунду подумала и протянула вейп старику. «К черту гигиену, все равно ей скоро помирать». «Сколько вам лет?» – поинтересовалась она у Андрея. 35 стукнуло. Даша с ужасом посмотрела на древнего старика, кожа которого больше напоминала древесную кору. «Что, не похоже?» «Конечно, не похоже. А тебе сколько?» 24. «Красивая ты девка. Ну и что? Кто тебя сюда засунул?» «Мой парень», — промямлила Даша, и щеки ее вспыхнули. Почему-то ей было стыдно, что ее обманул самый близкий человек. Старик прислонился к стене тамбура, задумчиво посасывая вейп, и окинул ее внимательным цепким взглядом. «Я не могу поверить! Такого же просто не бывает! Я не верю в мистику!» — крикнула Даша. Андрей кивнул и снова выпустил колечко ароматного пара. «Я тоже не верю». Поезд, трясясь всеми изношенными сочленениями, сбавил ход, сильно дернулся и остановился в чистом поле. Здесь из земли торчала деревянная кривая палка с табличкой «Серые твари». Разъехались с дребезжанием двери, и Даша, повинуясь мгновенному порыву, прыгнула на насыпь. «К черту все! Это же просто невозможно! Не бывает никакой мистики! Ей просто что-то подлили в воду! Это все галлюцинации!» «Стой, дура! Стой!» – отчаянно кричал ей Андрей вслед. «Здесь в траве серые! Твою мать! Вернись!» Даша быстро зашагала по высокой, сочной, изумрудной траве, не обращая на него внимания. Она дойдет до ближайшей деревеньки или трассы и вырвется из этого безумия. Другие же выходят из поезда, и мало ли что несет эта сумасшедшая старуха. Что-то мелькнуло на периферии зрения, Даша остановилась и покрутила головой. В траве шло тихое копошение, будто по земле бегали небольшие зверьки. Она сделала пару осторожных шагов, и тут из тонких узких листьев высунул голову ребенок пристранного вида. Совершенно серая кожа, круглые глаза с неровными, будто оборванными веками, приплюснутый нос. Существо встало в полный рост, и Даша увидела, что оно едва доходило ей до пояса. Ребенок был гол, и на том месте, где должны были располагаться гениталии, поблескивала совершенно ровная кожа, как у пластикового пупса. «Дай!» – громко и внятно сказала существо. «Что? Что тебе дать?» – прошептала Даша. Сзади громко зашуршала трава, и кто-то сильно схватил ее за капюшон ветровки и дернул. Она обернулась и увидела Андрея, который держал садовую тяпку наперевес. «Бежим!» – крикнул он. Трава сильно заколыхалась, и из моря зеленых листьев показались десятки серых существ. «Дай! Дай!» – как галки загалдели они. «Бежим к чертовой матери, пока поезд не ушел!» – заорал Андрей и ударил тяпкое существо, которое подползло к ним поближе. Передвигались они на четвереньках. Даша с ужасом увидела, как тяпка оставила огромную кровавую рану на лице, но тварь будто не чувствовала боли. Она ощерилась и зашипела, показав крепкие длинные зубы. Серые существа подступили к ним вплотную, и Даша, наконец, вышла из оцепенения и бросилась обратно к поезду вслед за Андреем. Тот бил тяпкой тварей, которые кидались им под ноги, и подгонял Дашу воплями. «Быстрей, подруга! Давай быстрей!» Даша вскрикнула. Одно из существ вцепилось ей зубами в руку, и Андрей, оглянувшись, сильно ударил его по голове и отбросил подальше в траву. К поезду они подбежали вовремя, когда тот издал пронзительный гудок. Андрей запрыгнул на подножку первой и втащил ее одним рывком в тамбур. Тяжело дыша, они упали на заплеванный пол, и старик схватился руками за грудь. «Староват я уже для беготни. Вот дура ты! Они б тебя сожрали!» «Простите», — промямлила Даша. «А откуда у вас тяпка?» «В поезде кто-то из дачников забыл, а я прибрал». Андрей отдышался, массируя грудь, и сказал: «Пошли-ка поговорим, Даша». Они вернулись в вагон и сели на первое сиденье. Андрей потер переносицу, в ямке которой скопилась черная грязь и жир. «А меня сюда женушка определила, пока я по морям в торговом флоте мотался. Любовника завела, на 10 лет моложе ее. Я как сюда попал, по первости спать не мог. Во сне только и видел, как душу ее гадину. И ведь ради чего она это все? Две квартиры у нас и дом загородный хороший. Делить не захотела. Цена моей жизни», — усмехнулся он. «Впрочем, не так дешево. Кого-то и за гораздо меньшее убивали. Я тут многое передумал. Даже почти простил ее. В Бога вот веровать начал. Эх, ладно. Неужели нет никакого способа вырваться? Что я только не пробовал. Из поезда сигал. Вот как ты. Глаз вон». Андрей потыкал в шрам на лице. «И даже вот такую штуку хотел провернуть. Мы можем прийти только к близким людям, а узнать путь можем только лично. Но ведь у моего помершего деда не только я близкий родственник, а и мать моя или брат. Позвонил я брату, рассказал вот это все, просил его пойти к знающему человеку и узнать путь к деду, а потом сесть на поезд. Вдвоем с ним мы смогли бы пройти по пути, он у нас общий. Но брат обматерил меня только из-за того, что я семью бросил. Жена надула им в уши, что я в каком-то порту сошел, забухал и бабу себе нашел. Ну вот он и подумал, что я до белой горячки допился. Я и матери звонил. Никакого толку!» Даша раскрыла рот, как галка, и встрепенулась. «Об этом способе я не подумала, если я позвоню маме. То она решит, что ты на чем-то торчишь. Я пришлю ей фото, которое не сможешь сделать. На фото эта вся срань не отображается. И даже если твоя мать все-таки поверит тебе, найдет ведунью и сядет на поезд, то пройдет несколько дней, а то и недель. Насколько ты постареешь за это время?» Андрей махнул рукой и затянулся Дашиным вейпом. «Я вот чего сказать-то хочу. Мне уже плевать на все, помирать скоро. Одно, что меня гложет. Сын у меня там остался, 14 лет ему. Не попрощался я с ним толком». «Хотите позвонить ему с моего телефона?» — догадалась Даша. «Нет, что ты. Разве он поверит в это все? Он обвел руками вагон. «Я помогу тебе выбраться. А ты отнесешь моему сыну письмо». «Выбраться? Как это?» — подпрыгнула на сиденье Даша. «Стану мертвецом. Конечно, я не близкий тебе человек, не родственник, но того, что ты меня знаешь, должно быть достаточно. Ты выкинешь мое тело на станции, а там уже мертвый лог меня приберет. А дорогу я тебе скажу, я ведь сам ее выберу. И не нужны никакие экстрасенсы, ведьмы и гадалки. Поезд ходит кругами. Через пару дней ты вернешься на нужную станцию и сойдешь». «Вы совершите само...» Даша не договорила, горло ее сжалось. «Ну да», — обыденным тоном произнес Андрей, будто они обсуждали, на какое кино сходить. «Я не... не знаю, принять такую жертву? Да какая жертва? Посмотри на меня. Даже если б я прямо сейчас вернулся туда, в нормальный мир, сколько б я еще прожил? Ну, год, два, может быть. Я тут у себя на боку шишку какую-то нащупал. Болит, зараза. Рак, может быть. А может и нет, все равно. Мне уже ничего не светит. А ты, молодая девчонка, а как вы это сделаете? Несложно. Там в тамбуре дверца на стене есть, на ней электрика всякая. И провод висит, искрит. Возьмусь за него, да и... О, боже! Даша сжала кулачки на коленях. Можем, конечно, подождать, пока я сам помру. Недолго уж осталось, я чувствую. Но ты не забывай, и твоя молодость быстро уходит. «Соглашайся», – прозвучал голос Анны Мироновны за ее спиной. «Я помогу столкнуть тело». Даша приподнялась на сиденье и порывисто обняла старика, не обращая внимания на невероятную вонь. Паренька она подкараулила около школы. Белобрысый пацан выслушал ее сбивчивую путанную речь и с опаской взял листок из блокнота, где Андрей описал путь к нему. Даша думала, что он посмеется над ней и выбросит листок, но мальчишка взглянул на письмо, в конце которого старик нарисовал кривого зайца, и вдруг расплакался. «Это точно папа писал! Папа рисовал мне этого зайца, когда я совсем мелкий был! Вы видели его? Видели папу? Мама сказала, что он бросил нас из-за тетки какой-то. Но я не верю! Он бы никогда так просто не уехал!» «Он тебя не бросал. Сделай так, как написано здесь, и ты увидишь отца». Даша повернулась и зашагала прочь, не оборачиваясь. В кармане она сжимала то, что дал ей Андрей. Вещь, которую она вынесла из мертвого лога. И сейчас самое важное дело – встретиться с Марком. Настя отложила тетрадку. «Ничего себе! Я думала, тут бред собачий, но история вполне связанная. Как тебе? Достаточно мистичненько?» «По-моему, круто. Но мне бомжа жалко. Крутой он дядька. Себя не пожалел, чтобы чужую девку спасти». «Да уж. А Марк, конечно, козел». Я взял тетрадь. Пробежался по последним строчкам. Жалко, дядя Володя не написал, что такого Андрей дал Даше. Как она мстить собралась. «Ну что, будем читать дальше?» Я положил подбородок на поднятые холмом колени. «Спрашиваешь? Конечно!» Куклы. Борис Львович с утра пребывал в необычайном волнении и приподнятом состоянии духа. Выпив кофе, он надел костюм, хоть никуда не собирался, и даже побрызгал щетинистую шею хорошей туалетной водой. Он ждал ценный груз, целых 2 месяца ждал, пока драгоценная посылка наконец прибудет. И сейчас изнывал от сладостного предвкушения и даже некоего страха. А вдруг покупка будет не такой, какой он ее себе представлял? Курьер прибыл ровно в 11, как и было оговорено в памятке к его заказу. Крупный, мускулистый, чернявый парень, задыхаясь, протянул ему для росписи накладную. «Трындец! Еле допер. Чего у вас в этом ящике? Кирпичи, что ли? Сколько не вожу из этой конторы, хоть бы один сказал, что в ящике. Запаковано еще так, как будто там урана 100 кило». Борис Львович улыбнулся еле заметной улыбкой, проставил в нужном окошечке не роспись, а код из цифр и букв и захлопнул за любопытным доставщиком дверь. Прошел в гостиную, где стоял ящик с драгоценным грузом. Упаковали, как обещали, на совесть. Ящик был металлический, с несколькими кодовыми замками. Борис Львович открыл мейл, в котором, кроме инструкции к его заказу, были и коды к замкам. Постоял, подумал, отер потный лоб и пошел на кухню. В крохотной кухоньке было нечисто, неопрятно. Особо бардака он не разводил, но почти всегда в раковине лежала хоть одна грязная тарелка, а плита была вечно закапана то жиром, то выкипевшим супом. Старый преподаватель вынул початую бутылку дешевого коньяка, плеснул в бокал, глотнул. Сердце его колотилось, и радость и волнение поднимались, словно пена от шампанского. Он знал, что над ним, старым, некрасивым, суетливым чудаком, которого никогда не видели с женщиной, посмеивались и сослуживцы в колледже, и соседи по дому. Он был такой незначительный, неинтересный, скучный. Борис Львович глотнул еще коньяка и победно ухмыльнулся. Они просто не знали, что привезли ему в этом наглухо запечатанном ящике. Ни у кого такого нет и не будет, и никто не знал, какая гордость за себя переполняла старика. Он смог, наконец-то он дотянулся до этого счастья, а они все просто придурки, которые из сотой части того блаженства не испытывали и никогда не испытают». Борис Львович поставил пустой бокал на стол и вернулся в комнату. Быстро ввел числа в кодовые замки, осторожно снял тяжеловатую крышку. Хоть фирма и высылала фотографии конечного изделия, то, что предстало перед его глазами, вызвало вздох изумления. Она была как живая, эта кукла. Со стороны казалось, что в ящик смеха ради забралась настоящая девочка лет 16-17. Борис Львович завел одну руку ей под колени, а вторую за шею. Девочка, словно живая, обмякла в его руках, и он переложил ее на диван. Одели ее совсем простенько, даже бедновато. Простенький ситцевый сарафанчик в цветочек, дешевые полотняные летние тапочки. Борис Львович окинул куклу придирчивым взглядом. Хоть и придраться было не к чему, даже золотистые зачаточные волоски на загорелой голени были как у живого человека. Темно-русые волосы, стянутые медицинской резинкой на затылке, нежный овал лица, неподвижные серо-фиалковые глаза. Нос мягких очертаний, верхняя губа чуть уже, чем нижняя, и даже сухие чешуйки, будто она постоянно облизывала и обкусывала губы. Даже они – невероятно живые и реалистичные. На рекламу компании, изготавливающей секс-кукол, он натолкнулся на обычном порно-сайте и на ссылку кликнул больше от скуки. Такие куклы никогда ему не нравились и вызывали самое настоящее отвращение. Он искренне недоумевал, как эти пластиковые калеки могут вызывать хоть какое-то возбуждение. Фотографии, которые он увидел на сайте, сначала навели его на мысль, что позировали настоящие девушки. Но онлайн-консультант уверил, что это куклы, изготовленные по их уникальной технологии. Вы нигде такого не найдете. Даже японцы ничего подобного не делают, писал невидимый собеседник в чате. Конечно, двигаться и говорить как живой человек кукла не могла, но могла автоматически принять нужные позы и на ощупь ничем не отличалась от живого человека. «Полное ощущение теплой кожи под вашими руками», – гласил рекламный буклет, который выслали Борису Львовичу на почту. Изображения в буклете смотрелись жутковато. Он пролистал несколько страниц с фотографиями кусочков искусственной кожи разных оттенков. От чернильного до молочно-белого, с веснушками и без, с легкими изъянами вроде крошечного лопнувшего сосудика или родинки. Процесс подбора внешности растянулся почти на месяц. Сотни набросков и фотографий живых девушек присылались ему на почту. Он забраковывал, одобрял, просил добавить крошечный шрамик на брови, изменить форму носа, сдвинуть вниз линию роста волос. Борис Львович лепил ее чужими руками, руками далекого невидимого художника, направлял его. «Нет, не так. Родинку на руке влево на миллиметр, мизинец короче на 2 миллиметра, ногти обкусаны, не надо идеального маникюра. Форма лица чуть более прямоугольная. Нет, не так сильно. Брови на полтона светлее, чем волосы». Пришлось пересмотреть десятки фотографий гениталий женских сосков, что привело Бориса Львовича в смущение, и он натурально заливался краской около монитора. И, наконец, пришла последняя фотография, смоделированная в графическом редакторе. Уже не девочка, на излете подросткового возраста, почти девушка, словно налитой не раскрывшийся бутон. Она сидела на лавочке около пруда и смотрела на зрителя грустно и нежно. Это была именно она, та, образ которой Борис Львович лелеял в мозгу много-много лет. Стоила кукла баснословных денег, и ему, пожилому преподавателю математики в колледже, пришлось продать дачу и взять кредит. Он внес немалый аванс, который вообще ничего не гарантировал. Оплата проводилась криптовалютой, и на его сомнения координатор равнодушно ответила, что иначе они не работают. Конфиденциальность превыше всего. Она не уговаривала, не пыталась убедить в честности компании, и Борис Львович решил рискнуть. И вот эта девочка лежала на диване в его паршивой, давно не ремонтированной квартирке на продавленном старомодном диване с вытянутыми нитками, прекрасная и юная, как утренняя заря. Он сел рядом с ней, притронулся к щеке, тёплая. Координатор сказала, что объект, она называла куклу объект, приедет с аккумулятором, заряженным на 15%. «Достаточно, чтобы сделать первые тесты», — сказала девушка с механическим голосом. «Объект заряжен на 15% и готов к первым тестам», — сказал сам себе Борис Львович и грустно усмехнулся. «Любовь всей его жизни — объект. Надо же». Он взял ее за руку, и рука поднялась, как поднялась у живого человека, если бы он среагировал на прикосновение кого-то знакомого и родного. Пальцы были прохладными, но он сам так хотел. У той тоже была всегда холодная ладошка. Борис Львович лег рядом, погладил куклу по русым волосам, таким живым и настоящим, совсем не похожим на паклю париков. «Интересно, как они это сделали? Купили волосы у женщин?» Он уткнулся кукле в ключицу, вдохнул запах и едва не потерял сознание от нахлынувших чувств. Как это вообще возможно, дать кукле запах живого человека? Борис Львович решил сделать самый главный настоящий тест попозже, а пока примерился, не снимая с куклы одежду, лег сверху и немного поразмышлял, как бы ему половчее приладиться, чтобы не мешала разница в росте. Вдруг механическая плоть пришла в движение, руки девочки взметнулись и обхватили его поперек торса, а ноги обняли за бедра и сошлись на крестце. Видимо, в куклу была заложена какая-то базовая программа, и Борис Львович поморщился. Это пришлось ему совсем не по душе. Какая мерзость! Та, другая, никогда бы себя так не повела. «Начальное положение!» – скомандовал он. Перед доставкой он изучил инструкцию, и эта команда должна была привести ее в положение смирно, руки по швам. Но кукла не реагировала, продолжая сжимать его всеми конечностями, мало того, сила обхвата увеличилась. Борис Львович попытался с силой разжать ее руки, но механическая девочка, равнодушно глядя в потолок своими неподвижными фиалковыми очами, снова усилила нажим. «Вот черт!» – выругался Борис Львович. «Такие деньги, и ему прислали бракованного робота». Но на случай нештатных ситуаций в инструкции был пункт – следовало позвонить техническому координатору. Кряхтя, Борис Львович вместе с куклой поднялся с дивана, и хоть она весила ровно столько, сколько положено весить стройной 17-летней девушке, этот маневр дался ему нелегко. Возраст все-таки. Кукла обнимала его за плечи, и руками Борис Львович мог действовать весьма ограниченно. Кое-как он открыл файл на компе, нашел нужный контакт и набрал нужный набор символов в безопасном мессенджере, который не требовал номеров телефонов. Ответил ему бодрый и молодой, судя по голосу, парень. «Доброго дня, я координатор Михаил, компания «Механическая флейта» приветствует вас. Обозначьте свою проблему, пожалуйста». «Ваш чертов робот вцепился в меня и не реагирует на команды», – раздраженно проворчал Борис Львович. Кое-как описав парню, в каком положении он оказался, Борис Львович тяжело оперся рукой на стол. Сесть ему не позволяла вцепившаяся в него бесноватая кукла. «Хм, да, это странно. Такой запрос мы получаем впервые», – несколько растерянно ответил координатор. «И что?» – взорвался пожилой препод. «Мне теперь так и ходить с привешенной девкой на передке? Да вы охренели там, что ли? Снимай ее с меня, полудурок!» «Сейчас я уточню информацию и вернусь к вам с решением», — произнес парень заученную шаблонную фразу, и в трубке заиграла противная мелодия ожидания. Борис Львович судорожно вздохнул. Проклятая кукла, пялись в никуда мертвым взглядом, кажется, сжала его еще чуть сильнее. Было не то что больно, но сильно неприятно. Наконец, музыкальный проигрыш оборвался, и в трубке зазвучал по-пионерски оптимистичный голос Михаила. «Посмотрите, пожалуйста, уровень зарядки вашего объекта. Когда кукла разряжается, она принимает базовую позу». Борис Львович вытянул шею и носом отвел пушистый завиток с шеи куклы. Под кожей просвечивала индикация. 95%. «95%!» – недовольно проворчал он. «Говорили же, с 15-процентным зарядом приходит». «95? Не может быть! Вы уверены? Это нарушение правил транспортировки. Объекты никогда не отправляют с полным зарядом. Это чревато... В общем, так не делают». «Может, я несколько чокнулся, связавшись с вашей конторой шарлатанов, но точно пока не ослеп. 95%! О, черт!» Борис Львович застонал сквозь зубы. Ему не показалось, кукла действительно усиливала нажим рук и ног. «Сделайте что-нибудь, дебилы! Она сжимает меня все сильнее!» «Я сейчас сделаю запрос. Секунду». В трубке послышалось клацанье клавиш. «Я сделал заявку технической бригаде. Она выезжает на дом к клиенту и устраняет неполадки, но, честно говоря...» «Что? Что ты там мямлишь, придурок? Пусть ваша обосранная бригада летит ко мне на всех парах!» «Это как бы не скорая помощь. У них есть определенные дни работы. И день исполнения вашей заявки завтра?» «Что? Что?» Борис Львович побагровел и взорвался фонтаном отборнейшей матерной брани. «Я должен сутки сидеть дома с вцепившейся в меня куклой? Иди звони им! Бей им железными ботинками в дверь! Пришли ко мне эту чертову бригаду!» «Дело в том, что ремонтная бригада работает у нас на общих условиях, а значит, все контакты в механической флейте на условиях анонимности. Поэтому у меня есть только один канал связи с ними, и он откроется только завтра». «И что мне делать?» «Ну, честно говоря, такая проблема у нас впервые. Давайте попробуем решить это подручными средствами». «Это еще как?» «У вас есть возможность облить себя и ее растительным маслом?» «Честно говоря, не знаю. Можно попробовать, конечно». «Если получится, вам нужно будет попрыгать, и, возможно, она просто соскользнет с вас». Обдав координатора матюгами, Борис Львович потащился на кухню. Открыв шкафчик, он вытащил бутылку растительного масла и с кряхтением водрузил ее на стол. Через плечо куклы он открыл зубами крышку и замер в нерешительности. Как быть дальше, он не знал. Чтобы вылить масло себе на грудь, нужно было поднять руки, скованные куклой. Чертыхнувшись, он нагнулся, вцепился в горлышко бутылки зубами и дернул головой вверх. Фарфоровые коронки выдержали тяжести почти полной бутылки, и солидная порция масла попала куда надо, ему на грудь, куда присосалась чертова кукла. Борис Львович подождал немного и начал с грохотом прыгать, стремясь сбросить ношу, но она будто почувствовала и мгновенно прижала его к себе еще сильнее, да так, что он с трудом мог вздохнуть. Ноги ее взяли его бедра в каменные тиски, и в комнату ему пришлось возвращаться крошечными шажками. Координатор висел на линии, и когда Борис Львович пыхтя добрался до телефона, спокойно и насмешливо произнес: «Что, Борис Львович, не получилось?» «Нет», — начал было старый преподаватель, но вдруг его осенило. «Откуда вы знаете мое имя?» «Я знаю. Я вас давно ведь знаю. Много лет. Я ведущий разработчик в механической флейте, и когда вы начали формировать образ куклы...» Чем больше пояснений и подробностей давали, тем больше вырисовывалось лицо Тани. «Вы ведь помните ее? Борис Львович прикрыл глаза и тяжело привалился бедром к письменному столу. «Таня, о чем вы? Если мой эскиз показался вам знакомым, то это случайность. Собирательный образ составленный из десятков фотографий из соцсетей». Это могло бы быть так, если бы не сходились мельчайшие подробности. Родинки, расположенные треугольником около шрама от аппендицита, шрам на брови, постоянно обкусанные ногти. Таня всегда грызла ногти. И глаза. Когда вы начали описывать цвет ее глаз с желтой точкой на одной левой радужке, я понял, кто вы такой. «А ты-то кто?» – буркнул Борис Львович. «Я Танин брат. Я помню тот день, когда ее нашли за гаражами. К нам прибежала соседка, закричала, что Таню наконец нашли. Я тоже побежал туда с родителями. Что вы с ней сделали, господи? Мне она до сих пор снится в кошмарах». «Я не знаю никакую Таню и вас не знаю!» – раздраженно крикнул Борис Львович, пытаясь замаскировать страх. Когда образ куклы был готов, а он был совершенной копией Тани, даже одежду вы заказали такую же, этот сарафан, в котором ее нашли. Так вот, когда я увидел свою изнасилованную и убитую 30 лет назад сестру, я понял, что нашел вас. Вся эта конфиденциальность – полная фигня. Я нашел быстро. И вспомнил, тишайший 40-летний дядька по соседству помогал местным мальчишкам и девчонкам с математикой. И Тане тоже. Никогда не был женат, всегда один, странноватый чудак. Кто бы мог подумать на вас? Вы ведь даже помогали ее искать, мою сестру. «Это не я», – помертвелыми губами прошептал Борис Львович, чувствуя, как перехватывает дыхание, кукла сжала его еще сильнее. «Знаете, что было с нами потом? Мама не выдержала. Она просто и банально сошла с ума. Сидела в Таниной комнате и слушала одну и ту же песню на повторе. Ничего на свете лучше нету из бременских музыкантов. Таня эту песню очень любила. Отец бухать по-черному начал, а у него сердце слабое было. Помер через 5 лет таких пьянок. Вы не Таню убили. Вы нас всех убили. И давайте на чистоту, Борис Львович. Моя сестра ведь не одна была. Были еще девочки?» «Нет! Нет!» – закричал преподаватель. «Не было больше никого! Что ты понимаешь, сопляк? Я любил ее, дышал ею, жил ею. Она была как весна, как заря, не знаю. Высматривал ее из окна, любовался, шептал ей ласковые слова, а потом увидел, как ее тискает во дворе пацан какой-то. Прыщавый, сопливый кретин! Ей это нравилось! Он и под юбку ей залез. Как она могла? Как она посмела предать мою любовь?» «Какой же ты выродок!» – устало произнес координатор. «Ну и что ты со мной сделаешь? Задушишь этой куклой? Если ты такой правильный, вызови полицию. Пусть меня судят. Пусть суд судит!» Координатор фыркнул. «И какой шанс, что тебя осудят спустя 30 лет? Да и не нужен мне такой суд. И Тане не нужен». Борис Львович вскрикнул от боли. Внутри робота что-то тихо загудело. Пришли в движение скрытые механизмы. Треснули его ребра, и тело взорвалось резкой болью. Перед глазами промелькнула красная пелена. «Прощайте, Борис Львович», – тихо и серьезно произнес координатор. «Кукла будет сжимать вас сильнее и сильнее. Часа на 3 это все затянется, чтобы вы прочувствовали, так сказать. Таня ведь тоже не сразу умерла. В общем, я рад, что наше сотрудничество прошло плодотворно». Старый преподаватель посмотрел в равнодушные глаза своей убийцы, стройной тоненькой русой девочки, продолжавшей сжимать его грузное некрасивое тело. Он наклонился и впился в ее теплые румяные губы, ощущая, как сознание его затапливает и ужас, и боль, и невероятная страсть. Настя скривила рожицу. «Ну, такое себе. Это же чревато. Старика найдут с куклой, через нее выйдут на эту контору, и как этот мужик собрался отвертеться? Там же все анонимно. Они не выйдут на контору», — Настя закатила глаза. «О боже, Егор, какой ты еще мальчишка! Думаешь, менты умеют только отписки строчить? Конечно, они его найдут!» Я потер лоб. «Брат Тани знает, где живет этот козел. Он пойдет и заберет куклу?» «Хм, ну как вариант. Ладно, может, хватит? Бабушка скоро ужин будет готовить, надо пойти ей помочь». «Ну, Насть!» – законючил я. «Давай еще одну историю прочитаем. Последнюю». Фрески. К деревушке под названием Гнилой Яр вышли к полудню. Хоть пасмурь и не сходила, но было жарко, морило, низко носились стрижи. Спины у Вадима и Ярослава под рюкзаками взмокли. «Кабздец, жарище!» – Ярик спустил рюкзак в высокую густую траву, кое заросла главная улица заброшенной деревушки. «Давай не пойдем дальше. В деревне заночуем». Вадим утер лоб, усеянный крупными каплями пота. «У меня только из жопы, наверное, не течет». В небольшой пеший походик по соседней области сорвались неожиданно. Жена Ярика уехала на другой конец страны к родителям в гости, забрав годовалую малышку. Тот сначала обрадовался неожиданной свободе, просиживал сутками за компом, гонял танки по экрану, накупил батарею пива и распрощался на время с трусами, сверкая голой задницей при зашторенных окнах. Но потом быстро заскучал, танки надоели, и неженатый Вадим, распивая с приятелями пиво, предложил на несколько дней смотаться по простому пешему маршруту, вспомнить юность. Гнилой Яр был обычной мертвой деревней с типичными бревенчатыми домиками в резных наличниках и попадавшимися электрическими столбами. Они побродили по деревеньке, нашли дом с непрогнившими половицами и устроили привал. В крестьянской избе было блаженно прохладно в жару. «Там церковка есть, колокольня торчит», – прошамкал Ярик, цепляя ложкой горячую картошку из бич-пакета. «Пошли глянем, пофоткаем». Они прихватили по бутылке пива и зашоркали по спутанной траве кроссовками, пробираясь на окраину деревни. Церковь была когда-то, очевидно, беленая, но штукатурка осыпалась, обнажив красный кирпич в белых прожилках. Окна первого этажа были закрыты металлическими ржавыми листами. Вероятно, использовали в быту в советское время как склад или клуб. Они миновали притвор и вошли в центральную часть храма, гулкую и прохладную, словно погреб. В нос шибанул тошнотворный сладкий запах гниения. На полу, ближе ко входу в алтарь, стояло множество пластиковых баклажек, заполненных цветами в разной степени разложения. Тут были полевые цветы, нарциссы, сирень, некоторые совсем свежие, какие-то увядшие, а некоторые превратились в коричневые склизкие плети. Воняло в церкви ужасно, будто кто-то сдох. «Охренеть!» – протянул Ярик. «Кто это сюда притащил?» «Места-то обжитые», – сказал Вадим. «Тут Заринск недалеко. На велике полчаса ходу. В Заринске монастырь большой, народу верующего много. И нафига это надо в такой развалюхе? Вон, рассыпается все. Ярик подошел к стене и задрал голову, рассматривая большую фреску, на которой была изображена Дева Мария со своим извечным младенцем на руках. Маленький Иисус тянул к ней пухлые ручонки, а она смотрела на него с неизбывной тоской и нежностью. Фрески были написаны явно неопытной рукой. Кривоватые, с нарушенными пропорциями, неверными фальшивыми линиями. Провинциальная церквушка. Какой же хороший мастер сюда поедет? Наверняка строили по заказу какого-нибудь купчины, которому и так сойдет. Что эта деревенщина в искусстве понимает? Ярик стукнул кулаком по стене, и вдруг с жутким грохотом, приумноженным высокими сводами, рухнул целый пласт штукатурки, обдав их древней серой пылью. «Чёрт!» – закашлялся Вадим. «Вот нахрена ты?» Ярик отпрыгнул от стены, подальше от медленно садящейся пыли, и вдруг ахнул. «Блин, ты только глянь на это!» Вадим повернулся к стене и присвистнул. «Ничего себе! Разве такое? В церквях рисовали?» Под классической иконой с Богородицей и младенцем обнаружилась совсем другая роспись. Совершенно обнаженная девушка, висящая на дыбе с вывернутыми в суставах плечами, ступни ее лизал огонь. Выписана она была в совсем ином духе. Невероятно реалистично, детально, мастерски. Художник словно не рисовал, а перенес на фреску свою метущуюся и болящую душу. Кожа девушки блестела от пота, рот был раскрыт в крике, одна глазница краснела кровавой кашей, а во вторую чертенок совал ложку на длинной ручке, намереваясь вынуть ею и другой глаз. «Это...» — Ярик ошалело потер повлажневший лоб. «Это как-то странно. Никогда я подобного в церквях не видел. Ну, в Сикстинской капелле есть изображение страшного суда», — пожал плечами Вадим. «В православных церквях так не писали. Странно вообще, конечно. Зачем было рисовать это, а потом закрывать другими фресками? Может, попы наняли художника, а когда увидели, что он тут натворил, выперли его и позвали другого, который и замалевал эту голую дамочку», — предположил Ярик. «Ты глянь, как он ее нарисовал. Сиськи такие прям сочные. Трындец. Хотя, с другой стороны, прихожане обоссаться должны были от этой картинки и никогда более не грешить». Ярик окинул грешницу, сгорающую в адском пламени, странным взглядом и подошел к другой стене с изображением какого-то святого. Вадим тут же понял, что приятель хочет сделать, и поспешно отпрыгнул подальше. Ярик стукнул несколько раз кулаком по штукатурке. Поверхность пошла трещинами, но рухнула не сразу, будто раздумывала, стоило ли являть миру свою тайну. Скрытая фреска изображала яму, куда из серых хмурых туч сыпались голые человеческие тела. Те, кому не посчастливилось быть на дне ямы, пытались выбраться, будучи совершенно искалеченными. Один несчастный тянул к зрителю раздавленную руку, из которой торчала кость, второй пытался запихнуть в разорванный живот кишки. Обезумевшие люди карабкались по куче из тел, но их побег был обречен, они снова падали вниз, сбитые все новыми и новыми телами. И снова изображение поражало своей реалистичностью и необыкновенным мастерством исполнения. Вадим обрушил штукатурку с третьей стены, на которой неизвестный живописец изобразил, очевидно, сильных мира сего. К большому волосатому черту стояла очередь из обнаженных грешников, на пальцах которых красовались богатые перстни, а на шеях висели знаки отличия и бусы из блестящих каменьев и золота. Жуткий черт, выписанный так подробно и красочно, что виднелись мельчайшие волоски на его ногах-копытах, вынимал из чана, под которым горел костер, раскаленную до красна корону, и возлагал на голову несчастного, чья очередь подошла. Вадим невольно содрогнулся, кинув взгляд на грешника, лицо его было искажено от чудовищной боли. Рот раскрыт в величайшей муке, и крик, исторгнутый его напряженной глоткой, почти висел в затхлом воздухе этой странной и страшной церкви. «Охренеть!» – по слогам прошептал Вадим. Он достал телефон и сделал фотографии всех трех фресок. Ярик стоял у четвертой алтарной стены, повесив голову, и не делал попыток обрушить штукатурку. «Ну ты чего? Давай, долбани по ней! Это просто невероятно круто! Надо, что ли, видос сделать, на YouTube залить? Стопудово никто никогда такого в церквях не видел. Сюда, пожалуй, блогеры подтянутся, что про заброшки снимают. Это же просто великолепно! Надо поискать инфу по этой церкви». «Нет», — отозвался Ярик. «Пойдем. Зря мы вообще сюда пришли». Голос его звучал глухо и монотонно, и Вадим подошел к приятелю и тронул его за плечо. «Эй, ты чего?» Ярик поднял на него глаза, и Вадим увидел, что щеки его были совершенно залиты слезами. «Блин, чувак, да что с тобой? Это всего лишь заброшенная церквушка». «Пошли отсюда. Нам не стоило заходить». «Ну ладно, пойдем», – пожал плечами Вадим. «Сейчас, четвертую фреску засниму». Он подошел к алтарной стене и занес кулак, но Ярик с силой оттолкнул его и заорал. «Не трогай, я сказал! Не трогай, твою мать!» «Да ты чокнулся, что ли?» – крикнул опешивший Вадим. «Только тронь стену! Убью!» Он с изумлением увидел, как в уголках губ приятеля выступили пузырьки слюны, а глаза налились дикой яростью и ненавистью. Вадим отступил на пару шагов и поднял ладони, показывая, что уступает. «Ладно, ладно, чувак. Успокойся. Уходим». Он медленно пятился спиной к входу, и бешенство в глазах Ярика стало утихать. Вадим сделал несколько осторожных шагов. Раздался грохот в тишине гулкой церкви. Он обернулся и увидел, что задел одну из обрезанных 5-литровых баклажек с гнилыми цветами. На пол выплеснулась коричневая вонючая жижа, и Вадим ахнул. В банке, кроме разложившихся стеблей, были черепа каких-то мелких животных – крыс или кротов. Ярик схватил его за руку и поволок к выходу из храма. По дороге к стоянке Ярик вытирал слезы, градом катившиеся по щекам, и на все вопросы молчал. В избе Вадим поставил кипятиться воду на газовую горелку и заварил кофе. Протянул кружку приятелю, но тот оттолкнул его, перетащил свой спальник в угол, встал на колени и принялся что-то шептать. Вадим уловил некоторые слова и с удивлением понял, что Ярик повторяет без остановки одну и ту же молитву «Отче наш». «Да что с тобой, в конце концов? Что ты так перепугался этих сраных фресок? В сети еще похуже картинки есть». Вадим схватил его за плечо, потряс, но тот продолжал бормотать и даже не скинул его руку. Когда за окнами начали сгущаться сумерки, приятель, наконец, умолк. Свернулся в комок на спальнике и уснул, всхлипывая и во сне. Вадим же долго не мог уснуть, ворочаясь в спальнике на жестком полу. Подымил в темноте вейпом, полистал фотографии фресок в галерее, прислушался к всхлипыванию Ярика. Тот что-то еле слышно бормотал, но на этот раз не молитву. До Вадима донеслось. «Прости меня. Я знал. Да, я знал. И не сказал». «О, Господи, что тут за херня творится?» – тихо прошептал сам себе Вадим и, наконец, почувствовал, как веки наливаются сонной дремотой. Проснулся он среди ночи. В окна тускло светила луна, еле-еле пробивающаяся из-за туч. Вадим повернул голову и чуть не вскрикнул. Ярик сидел на своем спальнике и молча пялился на него. «Эй, Яр, ты чего? Не надо нам было ходить в ту церковь. Но теперь уже поздно». Вадим приподнялся на локте. «О чем ты? Не для нас она построена. И фрески те не для наших глаз. А для кого? Она для тех, кто раскаялся и кто понес свое раскаяние. Ему». «Кому?» «Ему». Ярик потыкал пальцем в потолок. «Да что ты заладил-то, ё-моё, про эту церковь? Завтра уберемся отсюда. А то ты, пожалуй, свихнешься на религиозной почве». «Мы не уйдем», – пожал плечами Ярик. «Ну, то есть, я-то точно нет. Надеюсь, у тебя душа почище моей, и тебя отпустят». «И что ж за грехи у тебя такие тяжкие?» – сарказмом кинул в темноту Вадим. «Мне кажется, уже поздно, но я расскажу. Это в школе случилось, в 11 классе. Пришел к нам пацан, Денис. Отец у него военный был. Кидала его по этим школам. И наши парни сразу его не взлюбили. Он как из кино был. Красавчик. Девчонки сразу по нему вздыхать начали. Спортивный такой. Батя его гонял по физухе. И главное, невозмутимый. У нас в компании был такой придурок Славик. Я, дурак, в рот ему смотрел. А чего смотреть? Идиот он был и мразь первостатейная. Уроки вечно срывал. Девкам под юбки лез. А сам читал еле-еле, чуть не по слогам. А нам по малолетству это круто казалось. И тут этот Денис. Славка пытался до него докопаться, но тот так удачно пошутил на его счет. Весь класс в покатуху. У Денчика язык хорошо подвешен был. Начитанный, умный. Одно слово, мальчик из хорошей семьи. А у Славки дома бабка, парализованная в говне, и мать с батей два бухаря. В компашке своей он еще авторитет не потерял. И однажды услышал я, как он подбивает пацанов над Денисом, типа подшутить. Ну как подшутить? Напугать. Взять жидкость для розжига и вокруг него набрызгать и поджечь, чтобы он, значит, не умничал и не выпендривался. Я знал, где они и когда они это хотят провернуть. Знал. И зассал Денису сказать. Я его боялся, Славку. И что-то пошло у них не так. Жидкость попала Денису на одежду. Вспыхнул он мгновенно. А те козлы не все разбежались. Кто-то все-таки его потушил. Это я потом узнал от оперов. Меня тоже допрашивали, хоть я там и не был. Всех из нашего класса допросили. Денис выжил, но остался полным инвалидом. Ослеп, да еще внешне. Кошмар, короче. «Жесть», – протянул Вадим. «Но ведь не ты его поджег, Яр. В чем твоя-то вина? Что испугался?» «В подлости. Я ведь не только Славика боялся. Я боялся, что если расскажу, они меня из компании выпнут». «О, Господи! Слушай, это давно было. Забудь и живи спокойно. У тебя жена, дочь. Что теперь, всю жизнь это вспоминать?» «Ты не понимаешь», — грустно усмехнулся Ярик. «Спокойно теперь не получится. Эта церковь, она как терка, снимает всю ненужную шелуху, и остается только то, что у тебя внутри. Твоя истинная суть». Ее для этого строили, чтобы человек принес туда себя настоящего. Люди постились месяцами, молились, а потом шли туда, как бы очищенные. А мы с тобой разом всю свою грязь притащили. Она нас теперь не отпустит. «Да кто она-то, блин?» «Церковь». Ярик вытащил из кармашка спальника фонарик, задрал майку и осветил свою грудь. Вадим вскрикнул и бросился к приятелю. На его груди расползлось багровое пятно ожога. Вздувались, лопались и опадали белесые волдыри, будто на коже жарилась яичница. «Это наказание», – прошептал Ярик. «Господи боже, что ты сделал? Как ты это...» Вадим не договорил, потому что ожог, словно живой, пополз вниз к животу, к плечам, потекла сукровица, закрутились черные ошметки горелой кожи, запахло паленым. Ярик закричал, и майка его вспыхнула маленькими белыми язычками пламени. Синтетическая ткань оплавилась и прилипла к коже. Он упал на пол и, задыхаясь, проговорил: Если у тебя есть серьезный грех, иди и расскажи в церкви. Иди! Может, она тебя отпустит. Только если. Полный раскаяние! Полный!» Голос его слабее затих. Плоть превратилась в плотную горелую корку на скелете с черными ошметками расплавившихся шортов и майки. «Черт! Черт!» – шептал Вадим, глядя на жуткие останки. «О, Господи! Господи!» Воздух толчками вырывался изо рта, руки тряслись, пока он судорожно шарил рядом со спальником, отыскивая телефон. Он не решился взять фонарик из обожженных рук Ярика и выбежал из избы, освещая себе путь смартфоном. В пустой и темной деревне разливался чудный запах разнотравья, усиленный влагой из низких туч и павшей росой. Даже ночь не принесла долгожданной прохлады, было все так же жарко и душно. Обливаясь потом, Вадим бежал, чувствуя, как сжимается от ужаса сердце и бегут мурашки по спине. Церковь встретила его все тем же удушливым запахом гниющих и свежих цветов. Кто носил их сюда? Паломники? Те, кто решил навсегда очиститься и покаяться? Вадим поставил телефон, прислонив его к баклажке с цветами так, чтобы свет от слабого фонарика падал на фрески с кучей грешников. Он встал на колени прямо на земляной утрамбованный пол, перекрестился непривычной рукой и тихо произнес: «Я не хотел, но это было уже просто невыносимо». Голос его прозвучал неожиданно гулко и ясно в тишине покинутой церкви. «Мне было 10 лет, когда родилась Света. Ей почти сразу поставили кучу диагнозов, но мама надеялась, что операция на сердце ей поможет. Операцию сделали, и не одну, и они, в общем-то, помогли, но я сестру почти сразу возненавидел. Первые 2 года ее жизни я маму почти не помню. Она жила в больницах, ездила в Москву постоянно. То на консультации, то на очередную операцию. Иногда они уезжали с отцом, а меня кидали на бабку. Я думал, это все закончится, когда Света наконец-то вылечат и выпишут из больничек. Но потом стало еще хуже. У нее оказалось не только больное сердце, а еще и целый букет по психиатрии. Говорить она так и не научилась, и даже показать или как-то обозначить, что ей надо, не могла. Если она что-то хотела, то просто орала, будто ослица. А мы бегали, как сумасшедшие, и подносили ей то еду, то игрушки, то включали телек. В общем, угадывали, что ей надо, лишь бы она заткнулась. Отец старался меньше бывать дома, пропадал на работе, и я подозреваю, что Роман на стороне завел. Мама, мне кажется, догадывалась, но молчала. Деваться ей было некуда. Она не работала, сидела со Светой. Это был беспросветный ад, постоянные вопли. Сестра почти не спала, самое большее 3-4 часа в сутки. Очень плохо ела, и мама заталкивала в нее еду со страшными сценами. Света орала так, что соседи пару раз полицию вызывали. Эти памперсы вечные, не успеешь сменить, говно будет на стенах. Мы все были на грани. Однажды мама попросила меня посидеть с сестрой, пока она быстро сбегает в магазин. И вот сижу я, взрослый пацан уже, мне 15 уже стукнуло. Смотрю, как Света облизывает игрушечного пластикового петуха, и понимаю, что мать и отец просто скоро вздернутся от такой жизни. Я нашел в ящике свой старый наборчик, конструктор типа Лего, высыпал перед Светой, и она с интересом начала перебирать детальки. Конечно, ничего строить она не стала, по интеллекту она была как животное, но сестра сделала именно то, что я от нее ожидал. Она сунула детальку в рот, помуслякала, засунула еще одну. Я не ожидал, что получится с первого раза, но у меня получилось. Одна мелкая деталь попала ей в горло, и Света начала кашлять и хвататься за горло. А я пошел на кухню и налил себе чаю, пока она там хрипела и колотила ногами и руками по полу. На похоронах вообще никто не плакал и даже скорбных речей не произносил. Мать только качалась, как китайский болванчик, и улыбалась. Отец боялся, что она умом тронется, но ничего, обошлось. Я раскаиваюсь. Я не должен был этого делать. Когда прозвучали последние слабые, неискренние слова, Вадим вдруг понял, что церковь его не отпустит. В глубине души он понимал, что поступил правильно и сделал бы это еще раз и еще, чтобы избавить их семью от чудовища, которое человеком-то можно было назвать весьма условно. Он не раскаивался и ничего не мог с этим поделать. Он почувствовал, как внутри его горла вспухло что-то колючее, твердое, что перекрыло доступ воздуху. Хрипя и хватая себя за майку на груди, он дошел на непослушных ногах до алтарной стены, последней из четырех, фреску на которой они не увидели. Из последних сил Вадим ударил кулаком по штукатурке, и когда она обвалилась, взглянул на роспись. Глаза его, налитые слезами, расширились от ужаса и восторга. И только теперь он понял, почему Ярик не дал ему взглянуть на фреску. Кто бы ни был художник, сделавший роспись, он был безумцем и гением одновременно. Ибо только сумасшедший смог бы нарисовать саму суть греха. Увиденное так поразило Вадима, что он на секунду забыл про свои горящие и корчащиеся легкие и вдруг понял, как выглядит настоящий ад. В затухающем сознании мелькнула мысль, пришедшая в голову Ярику: «Не надо было ходить в эту церковь. Не надо было». Настя захлопнула тетрадь. На чердаке сгущались тени. Близился закат. Мы сидели на сумрачном душном чердаке, молчали и, мне кажется, думали об одном и том же. Дядя Володя вдруг предстал перед нами не как нелепый сумасшедший, изгой в нашей семье, но как человек, внутри которого был целый мистический мир. И как он только придумывал все эти истории. Я вспомнил, как он дарил мне дорогие игрушки и, кажется, радовался больше меня, и мне стало жалко его. Настя будто почувствовала мое настроение, обняла меня одной рукой за плечи, ткнулась подбородком в макушку. «Мне кажется, он был неплохой человек, наш дядька», – тихо сказала она. Мы встрепенулись, когда снизу послышался голос бабушки. «Вы где, пострелята? Ужинать идите!» Настя сунула тетрадь в коробку, и мы поспешили к крутой узкой лестнице.